вечный свет жизни. Слабое, хрупкое, таинственное и влекущее, бессильное и могущественное, потому что именно она была самым великим созданием этой космической тьмы. Она вышла из ее недр, чтобы вдохнуть в нее божественную душу разума, и чтобы в хаосе проступила, ожила и утвердилась красота и подвиг разума. И от того, что он проник сейчас каким-то самым неведомым пределом, у него наступило состояние недоумения, даже досады на себя. То, что он все время считал главным, все отступило, растворилось в звездной тьме, а пришло другое, надежное, теплое, простое. Он лишь с каким-то запоздалым упреком к себе вспоминал в своей жизни такой-то и такой-то момент, когда он брал от жизни и отдавал ей всего лишь ничтожной частью возможного и заверял кого-то, кого он и сам не знал, что больше так не будет. Он знал, что на Землю вернется внутренне совершенно другим, зорче и богаче душою, и это его успокаивало. За двое суток была подготовлена вторая, заключительная серия опытов, и Николай с Билибиным, загерметизировав лабораторию и дождавшись восстановления в ней необходимых условий, провели нужную регулировку ранее установленных систем и приемных устройств. Работали почти молча, потому что давно понимали друг друга без слов. Результаты самых разнообразных опытов были настолько богатыми и неожиданными, что их даже примерно невозможно было осмыслить без хотя бы предварительной обработки. И Николай был доволен. Он и без этого отлично предвидел, какой резонанс вызовут многие добытые даже за короткий пока срок данные. Но многие его идеи уже блестяще подтверждались, и мысль его работала дальше. «Возвращайся в кабину, Алеша», — сказал он Билибину, после того, как они подсоединили круглый магнит, помещенный в жидкий гелий со специальным устройством. «По моей команде дашь ток. Если надо будет, гелия добавлю сам. У нас его не так много». «Сколько вы хотите закачать, Николай Захарович?» — спросил Билибин, поворачивая к Николаю круглое молодое лицо с внимательными, сразу еще более посерьезневшими глазами. — Да сотни тысяч ампер. — Николай Захарович, я просил бы вас оставить меня. У нас нет времени на дискуссии, Алеша. Иди. Сергей не сможет разобраться, если потребуется, во всех тонкостях нашего дела. — Я опытный лаборант, Николай Захарович. Опытнее в этом отношении вас, вы это знаете. — Ну, Алеша, — попросил Николай, — уступи на этот раз мне. Моя самая давняя мечта — именно этот опыт. Я хочу провести его с самого начала своими руками. Жар — птица еще моей молодости. Да ты же знаешь, дела мы с тобой проворачиваем и посерьезнее. — Понимаю, — не сразу отозвался Билибин, и, улыбнувшись своей мысли о том, что даже такой большой ученый, как Дерюгин, подвержен самой простой человеческой слабости, в то же время подумал, что на месте Дерюгина и сам он поступил бы точно так же. И скоро Николай остался один. И уже через полчаса по его команде дополнительный ток пошел в обмотку магнита. И у Николая, следившего за стрелкой амперметра, все спокойнее и увереннее становилось на душе. 600, 700, — говорил иногда он почти машинально, весь сосредоточенный, сейчас на одном. И Билибин также коротко и отрывисто подтверждал его слова. Наконец Николай скомандовал «стоп», и минуту или две отдыхал от напряжения. «Николай Захарович», — дошел до него голос Билибина. «Все в порядке, Алеша», — тотчас отозвался Николай. «Я остаюсь здесь», — он взглянул на хронометр.